их неуничтожимость служит гарантией цикличности космогенеза, его повторений. Он изложил это, разумеется, куда подробнее, подкрепил, насколько мог, математикой. Во время его выступления стояла глубокая тишина, а как только он кончил, началась атака. Его забросали вопросами. Как он объясняет жизнетворность сигнала? Как она возникла? Является ли она, по его мнению, чистой случайностью? И прежде всего, откуда мы взяли лягушачью икру? «Я об этом думал, конечно», — ответил Лерный. «Вы спрашиваете, кто все это рассчитал, создал и выслал? Ведь если б не жизнетворные свойства сигнала, жизнь в галактике была бы чрезвычайно редким явлением. Так вот, я спрошу в свою очередь, а как обстоит дело с физическими свойствами нашей воды? Если б вода при 4 градусах тепла не была тяжелее воды при нулевой температуре, и лед не всплывал бы, то все водоемы промерзали бы до дна, и никакие водные организмы не могли бы выжить вне экваториальной зоны. А если бы вода имела иную, не столь высокую, диэлектрическую, постоянную, в ней не смогли бы возникнуть белковые молекулы, а значит, не было бы и белковой жизни. Но разве в науке спрашивают, кто об этом позаботился? Кто и как придал воде большую диэлектрическую постоянную или большую плотность, чем у льда? Никто об этом не спрашивает. Подобные вопросы бессмысленны. Если бы вода имела другие свойства, то возникла бы не белковая жизнь или не возникла бы жизнь вообще. Точно так же бессмысленно спрашивать, кто выслал биофильное излучение. Оно увеличивает вероятность выживания высокомолекулярных комплексов. Это является такой же случайностью, или, если хотите, закономерностью, присущей природе, как те свойства воды, благодаря которым она является субстанцией, благоприятствующей жизни. Всю проблему нужно перевернуть, поставить с головы на ноги, а тогда она выглядит так. Благодаря тому, что вода имеет такие-то и такие-то свойства, как и благодаря тому, что в космосе существует излучение, стабилизирующее биогенезис, жизнь может возникать и противостоять росту энтропии более успешно, чем было бы в ином случае. «Лягушачья икра», — слышались возгласы, — «лягушачья икра». Я боялся, что сейчас все начнут скандировать, зал был накален, как во время боксерского матча. «Лягушачья икра? Вы знаете лучше меня, что послание не удалось прочесть целиком. Расшифрованы одни лишь фрагменты. Из них-то и возникла лягушачья икра. Это означает, что письмо, как осмысленное целое, существует лишь в вашем воображении, а лягушачья икра представляет собой попросту результат извлечения той части информации нейтринного потока, с которой удалось что-то сделать. Сквозь расщелину между мирами, погибающим и создающимся, вырвался клубящийся сгусток нейтринной волны. Энергии этой волны достаточно, чтобы выдуть очередной космос, как выдувают мыльный пузырь. Ее фронт несет в себе информацию, как бы унаследованную от минувшей фазы. Так вот, в этой волне, как я уже говорил, содержится информация, создающая атомы, а также информация, благоприятствующая биогенезису. А вдобавок, там есть и такие фракции, которые с нашей точки зрения ничему не служат, являются бесполезными. Вода имеет свойства, благоприятные для жизни, вроде тех, которые я перечислял, а также свойства, безразличные для жизни, например, прозрачность. Вода могла бы быть непрозрачной, и в возникновении жизни это не играло бы никакой роли. Нелепо спрашивать, а кто же все-таки сделал воду прозрачной? И точно так же нелепо спрашивать, кто создал рецепт лягушачьей икры? Это одна из особенностей данного космоса. Это свойство, которое мы можем изучать, как изучаем прозрачность воды, но оно не имеет никакого внефизического смысла. Поднялся страшный шум. Наконец Белойн спросил, как Лирный объясняет непрерывное повторение сигнала и тот факт, что практически весь эмиссионный спектр неба в нейтринном диапазоне представляет собой обычный шум, а на одном единственном участке содержится столько информации. «Ну, это же очень просто», — ответил космогонист, который, казалось, наслаждался всеобщим возмущением. «Вначале вся эмиссия была сконцентрирована в этом участке, ибо именно в этой области спектра она была сфокусирована, сжата, промодулирована горловиной между мирами, подобно струе воды, проходящей через узкое отверстие. Вначале было игольчатое излучение, и ничего больше. Потом следствие расхождения, расползания, десинхронизации, дифракции, преломления, интерференции. Все большая доля излучения расщеплялась, расплывалась, пока, наконец, через миллиарды лет из первичной информации не возник шум, из резко сфокусированного излучения широкий энергетический спектр, и за это время были приведены в действие вторичные шумовые генераторы нейтрино, звезды, а то, что мы регистрируем в качестве сигнала, является горсточкой, которая еще не растаяла, не расплылась окончательно в результате бесчисленных отражений и странствий из конца в конец метагалактики. Сегодня всеобщей нормой является шум, а не информация. Но в момент возникновения нашего космоса, его взрывоподобного рождения, этот нейтринный пузырь содержал в себе полную информацию обо всем, что вследствие возникло из него. И поскольку он представляет собой реликт эпохи, других следов, которые мы уже не видим, он и кажется нам поразительно непохожим на обычные формы материи и излучения. Она была вполне убедительна. Ничего не скажешь, это великолепная, логически монолитная конструкция, которую он нам представил. Затем последовала очередная порция математики. Лирный показал, какими свойствами должна обладать горловина, чтобы точно соответствовать в качестве матрицы именно тому участку нейтринного спектра, где находится излучение, которое мы назвали звездным сигналом. Это была отличная работа. Он использовал теорию резонанса, и ему удалось, наконец, объяснить даже непрерывное повторение сигнала, а также место, тот сектор малого пса, откуда прибывало так называемое письмо. После этого я взял слово и сказал, что фактически это Лирный поставил проблему с ног на голову, поскольку он приделал к письму целую вселенную, именно такую, какая была ему нужна, к известным энергетическим свойствам сигнала, просто-напросто подогнал размеры своей пресловутой горловины и даже так переиначил геометрию этого специально для данного случая изобретенного космоса, чтобы направление, откуда приходит сигнал, оказалось случайным. Лирный, улыбаясь, признал, что я до некоторой степени прав, но добавил, что если бы не его щель, то миры возникали бы и гибли без всякой когерентной связи. Каждый отличался бы, точнее, мог бы отличаться от предыдущего. Или же космос вообще мог навсегда остаться в состоянии антимира, в безэнергетической базе. И тогда наступил бы конец всякого становления, конец всех возможных миров. Не было ни нас, ни звезд над нами, и некому было бы ломать голову над тем, что не произошло. Но оно произошло. Чудовищная сложность письма объясняется следующим. Ужасающая предсмертная концентрация космоса приводит к тому, что, погибая, он отдает заложенную в нем информацию. Она не исчезает, а согласно неизвестным нам законам, ибо физика уже не действует при таком сжатии, в распадающемся на куски пространстве соединяется с тем, что продолжает существовать, с нейтринным сгустком в самой горловине. Белойн, который председательствовал на собрании, спросил, хотим ли мы сразу начать дискуссию, или же выслушаем сначала еще и Синестера? Мы, понятно, проголосовали за второе. Лирное я немного знал, потому что встречал его у Хаякавы, но Синестере до сих пор даже не слышал. Он начал совсем как Лирный. Космос является пульсирующим образованием с чередующимися фазами голубых сжатий и красных расширений.